Глава 10. «Он без сознания», — сказал Крейн, нащупывая пульс на руке Элиса. «Мы немедленно вызовем к нему врача. Боюсь, что он очень болен». Грейс сжала руки. «Это все неправильно». Элис сказал: «Если ты позовешь врача, мы попадемся. Ты сделала все, что могла. Лучше умереть, чем попасть к ним». Она попыталась избавиться от Крейна, как только Уэст и Малькольм ушли, но он не стал слушать никаких извинений. Он был добр и сочувствовал ей. Он оставался тверд, и она понимала, что ей не избежать его вопросов. Но он сам сказал, что у нее больной компаньон. Она была ошеломлена. «Я знал это», — улыбнулся Крейн. «Не смотрите так трагично. Я знал, что у вас кто-то есть, иначе вы не взяли бы мужскую одежду. Потом я увидел, что из клуба исчезли носилки, и увидел тряпочку на дереве. Он там, в лесу?» Она кивнула. У нее был очень жалкий вид. «Веселее», — сказал Крейн. «Если он болен, я в состоянии помочь ему». Она чувствовала, что он не выдаст их полиции, а кроме того, не знала, что ей дальше делать, поэтому и привела его к убежищу. А теперь он говорит о враче, против которого так восставал Элис. «О нет, он не желает этого», — воскликнула Грейс. «Он сказал, чтобы я не вызывала врача». Крейн внимательно оглядел Элиса. «Интересно, кто он и почему эта глухая девушка так напугана?» «Он не в состоянии, когда можно выбирать», — сказал он. «Вы понимаете, что он может умереть?» Она вздрогнула. «Я не могу ничего сделать», — упрямо сказала она. «Он не хотел этого. Он заставил меня пообещать». «Обещание?» — она помолчала. «Это обещание». «Но он может умереть». «Он знал это. Он сказал, что лучше умереть, чем быть...» Она замолкла, ругая себя за то, что чуть не выдала его секрет. «Чем что?» «О, ничего. Это не имеет значения. Вы не должны вызывать доктора. Я могу посмотреть за ним. Я не позволю ему умереть». Крейн некоторое время стоял на коленях около Элиса. Потом пожал плечами и встал. «Кто он?» — резко спросил он. «Мой друг», — настороженно ответила она, чувствуя, что надо еще что-то добавить. «Он был добр ко мне». «Это мне пока ничего не говорит. Кто он? Что с его ногой?» «Он упал и сломал голень, но я вправила кость, и теперь, думаю, все будет в порядке». Крейн нахмурился. «Я буду очень рад вам помочь», — сказал он, дотрагиваясь до нее, чтобы она поняла. Его прикосновение неожиданно показалось ей очень приятным. Это было такое странное, незнакомое для нее чувство, что она вспыхнула. «Я смогу вам помочь, если вы мне скажете правду», — сказал он, не замечая ее смущения. «Кто вы? Что вы оба делали здесь? Какого рода у вас неприятности?» Она страстно желала рассказать ему все, чтобы разделить ответственность, но знала, как зол будет Элис и как он будет кричать, что она предала его. «Оставьте меня одну, пожалуйста», — сказала она, внезапно испугавшись. «Мне не нужна ваша помощь. Я хочу остаться одна. Пожалуйста, уходите». Он покачал головой. «Не волнуйтесь», — сказал он. «Хорошо, я больше не буду задавать вам вопросов. Но я не оставлю вас. Вы не справитесь одна. Вы думаете, что справитесь, но это невозможно. Если вы не найдете крова над головой и не окажете ему медицинскую помощь, он умрет. Мне кажется, у него воспаление легких». Он внимательно посмотрел на нее. «Вы ведь не хотите, чтобы он умер?» Она кивнула. «Да, он был добр ко мне, и я обещала, что он не умрет». «А обещание — это обещание», — повторил он ее слова. Он снова посмотрел на Элиса. «Я бы и не подумал, что он может быть кому-то добрым. У него на лице столько жестокости». Она знала, каким жестоким мог быть Элис, но теперь это не имело значения. Он помог ей, когда она нуждалась в помощи. «Вы должны действовать», — резко сказал Крейн. «Местный инспектор не простачок. Он не поверит тому, что я рассказал Роджерсу. А кроме того, он обнаружит, что из клуба исчезли носилки». Он задумчиво посмотрел на Элиса. «Этот парень определенно умрет, если вы не позаботитесь о нем. Вы возьмете носилки у ног, а я у изголовья. Не думаю, что это будет слишком тяжело для вас, раз вы уже дотащили его сюда». Грейс колебалась. «Куда мы пойдем?» «Ко мне. Это здесь. По крайней мере, другого места я не знаю. А вы?» «Нет», — медленно ответила она. «Тогда пошли». Она все еще колебалась. «Что скажет Элис, очнувшись в незнакомом доме?» Она содрогнулась, вспомнив его взгляд и его слова. Но Крейн мягко сказал: «Другого выхода нет». Он был терпелив и добр, и понимал, почему она колеблется. Она кивнула и взялась за носилки. Они были тяжелыми, но все же ей было гораздо легче, чем раньше. Она шла по узкой тропинке. Носилки тянули ее вниз, но она упрямо боролась с усталостью. Ей было бы очень приятно услышать бодрые слова Крейна, и уж который раз за этот день она прокляла свою глухоту. В конце тропинки она увидела дом, крытый красной черепицей, и поняла, что это и есть дом Крейна. «Да», — обернулся к ней Крейн, — «все хорошо, там никого нет. Идите смело, мы никого не встретим». Она продолжала идти. Вскоре они достигли ворот перед домом. Она хотела остановиться, опустить носилки и отдохнуть. «Чем скорее мы внесем его в дом, тем лучше», — понял ее Крейн. «Здесь редко ходят люди, но все же надо быть осторожным». Элис неожиданно застонал. Крейн изумленно посмотрел на него. Элис приподнял голову. Они поставили носилки, и Грейс подбежала к Элису поправить его голову. Он не узнал ее и снова закрыл глаза. «Идемте быстрее», — сказал Крейн, и они снова взялись за носилки. Дорога к дому велась между деревьями. Грейс осмотрела дом. Это было белое бунгало, крытое красной черепицей. Рамы окон тоже были окрашены в красный цвет. Дом ей понравился. Он стоял в саду, а перед домом была большая зеленая лужайка. У двери они остановились, и он опустил носилки. «Ну вот мы и дома», — сказал он бодро. «Здесь вы в безопасности, сюда никто не придет». Она ничего не сказала. Крейн достал связку ключей и отпер дом. «Внесем его внутрь, а потом посмотрим, насколько он плох». Они внесли Элиса в большую комнату с такой роскошной обстановкой, что Грейс замерла от смущения. Крейн слегка пошевелил носилки. Она оглянулась. «Дверь направо», — сказал он. Они внесли носилки в комнату, также роскошно обставленную и наполненную цветами. У окна стоял диван, покрытый красно-голубым покрывалом. Она облегченно вздохнула, когда поставила носилки на пол, и стала потирать руки. Она чувствовала себя неловко в такой богатой и уютной обстановке. Такое она видела только в рекламных каталогах. «Все в порядке», — сказал Крейн с улыбкой, наблюдая за ней. «Мы на минуту оставим его. Пойдемте со мной». «О, нет», — торопливо сказала она. «Он болен, и мы не должны оставлять его». «Не беспокойтесь, я посмотрю за ним. Вам надо принять ванну и привести себя в порядок. Я покажу вам вашу комнату». Она неохотно последовала за ним в другой конец коридора. Эта комната была еще лучше. Очевидно, ее обставляла искушенная в таких делах девушка. Грейс растерялась. «Здесь прекрасно», — сказала она. «Вы не можете меня здесь оставить». «Почему же? Здесь красиво, но ничего необычного. Когда вы вернетесь, мы обсудим наши планы. Вот здесь ванная». Он подошел к гардеробу и открыл его. «А здесь вы можете одолжить что-нибудь из одежды. Здесь все, что нужно, даже чулки». Едва веря своим глазам, Грейс увидела великолепное платье, костюмы. Но я не могу. В этих вещах вы будете лучше выглядеть, чем в куртке Кристи Тейлор, — улыбнулся он. Это вещи моей сестры, и у вас есть разрешение носить это. Она умерла, и я оставил нетронутой эту комнату, так что можете пользоваться. О, Грейс отступила на шаг. Нет, это все слишком хорошо для меня. Странное выражение промелькнуло в его зеленых глазах и тут же исчезло. Хотя Грейс заметила это только мельком, она была изумлена. Снова взглянув на него, она увидела только терпеливое юмористическое выражение, к которому уже успела привыкнуть. Она бы не возражала. Вы бы полюбили ее. Она всегда была готова прийти другому на помощь. Так что не глупите. Я оставлю вас здесь. Мне нравится, когда мои гости хорошо выглядят. Он пошел к выходу, но она остановила его. Но я не понимаю, зачем вы делаете это? Почему? Вы ничего не знаете обо мне. Я люблю помогать людям, — спокойно ответил он. Кроме того, я думаю, что у вас большие неприятности. Я сам бывал в плохом положении и знаю, что значит иметь помощь, когда все против тебя. Он засмеялся. И мне нравится чувствовать себя добродетелем. Он поправил свои волнистые волосы. «У него ведь тоже неприятности, да? Возможно, побольше ваших? Он интересует меня. Я чувствую, что он плохой человек, а плохие люди всегда меня занимали. Это патологично, я знаю, но они всегда интереснее обычных людей, с которыми встречаешься каждый день. Кто он? Я хочу, чтобы вы сказали мне». «Я не знаю», — неохотно призналась она. «Я сама удивляюсь и не могу понять, кто же он». «Ну, это мы выясним», — сказал Крейн. «Переложу-ка я его на постель, а вы в это время примите ванну. Ни о чем не беспокойтесь. Когда я устрою его поудобнее, я приготовлю поесть. Я еще не завтракал, а все эти события заставляют меня испытывать ужасный голод». Он снова пошел к выходу, но остановился и внимательно посмотрел на нее. Снова ей показалось, что в глазах у него мелькнуло странное выражение. Но он стоял к свету, и она подумала, что ошибается. «На двери есть задвижка», — сказал он. «Я люблю засовы, а вы? Они дают ощущение безопасности». Он улыбнулся и вышел, мягко закрыв за собой дверь. Грейс стояла у двери, испытывая какое-то беспокойство. Она быстро задвинула засов, заметив при этом, что тот легко скользит и недавно смазан.